Глава 18. «Я не понял, Ярослав Константинович», — немного помолчав, произнес Аршавин. «А что мы такого нашли из вещей дружинников Антипова, что можем отдать его представителю?» «В багажнике лежит», — кивнув на тушу дохляка, завернутую в 5 слоев пленки, ответил я. «Хвост твари вполне подойдет в качестве презента нашему соседу». «Если это реально дело рук отряда Лося, то его же уже наверняка списали», — со смешанными эмоциями в голосе покачал головой Ротай. «Я так и не понял, то ли он обрадовался, что этим ублюдкам достанется по заслугам, то ли расстроился, что не смог удавить их своими руками». «Это вряд ли», — задумчиво ответил я. Антипов очень рассчитывал, что получится отделаться обычным выговором. Даже для него те дела, которые проворачивает Лось, могут выйти боком. Такое абы кому не доверишь, а значит, наш знакомый пользуется полным доверием соседа. Неприятно это говорить, но Алексей Андреевич будет беречь его до последнего. В крайнем случае постарается получить максимум от его смерти. На этом разговор стих. И до самого поместья ехали молча. К нашему прибытию в особняке уже все спали. Кроме Антипа, который появился на крыльце, как только мы проехали ворота. «Завтра людей рано утром отправь к Старковским», — выходя из машины, приказал я. «Чтобы к 9 утра уже были тут с грузом. Можешь всю дружину с собой взять, но материалы надо доставить в целости». «Съезжу с ними тогда сам», — немного подумав, ответил Аршавин. «Как вернетесь на обход территории? С вами в этот раз не поеду. Нужно сменить наблюдателей в гнездах и пополнить запасы патронов. Можешь им еще что-то для ближнего боя выдать? Закупиться получилось?» «Получилось, ваша светлость. Как добычу сдали, так и оставили в соседнем магазине все». «Хорошо». «Думаете, попробуют что-то устроить?» — осторожно уточнил Шатун. «Не знаю. Но лишняя пара десятков патронов для карабинов и дробовик под рукой еще никому не мешали». «Тоже верно, Ярослав Константинович». «В Тверь часов в 12 выезжаем. К этому времени вся дружина должна быть в поместье. В столицу губернии поедем впятером, как и говорили раньше. Хвост упаковать не забудь». «Сделаю, ваша светлость. Печать вашу гербовую на посылку поставить?» «Поставь», — немного подумав, кивнул я. «Лишней не будет». «Желаете поужинать, ваша светлость?» — приветственно мне кивнув, осведомился Антип. «Что-то горячее и чай». Поняв, что времени с обеда прошло уже очень много, ответил я. «Если быстро получится». 5 минут, Ярослав Константинович», — кивнул слуга. «Евгения уже все подготовила. Осталось подать». «Спасибо». Как поужинал, толком не заметил. Мысли бродили вокруг событий дня, раскладывая все по полочкам. Я привык так делать еще в прошлой жизни, и это существенно помогало правильно расставлять приоритеты. Поднявшись наверх, сходил в душ и уселся голым посреди комнаты. Даже вытираться не стал, потому что точно знал, что очень скоро мне станет жарко. Нужно было разобраться с излишками энергии аспекта смерти, пока она еще не закрепилась в моем источнике. Пока родовой дар был еще слишком слаб, сделать это быстро вряд ли получится. Но и оставить все как есть я не мог. Мне понадобилось почти 2 часа, чтобы выдавить из источника излишки и рассеять их в пространстве. Когда я закончил, все тело было покрыто потом, а в воздухе висел отчетливый запах мертвечины. Пришлось настежь открыть окно, чтобы не дышать этой дрянью всю ночь. И помыться еще раз тоже себя заставил. Зато в итоге в основу первой сферы разума легла чистейшая энергия аспекта воды. Начало положено. Утром стоило закрепить результат обычной тренировкой. Однако додумать эту мысль я не успел, потому что отрубился, как только голова коснулась подушки. А проснулся от яркого солнечного света, который бил из окна. Яркий луч с танцующими в нем пылинками падал прямо мне на лицо, и я громко чихнул от такого безобразия. Полностью вымотанный накануне, я не услышал предательски тихий будильник на телефоне и все проспал. Со двора слышались голоса и грохот. Часы показывали без четверти 9. Поднявшись, быстро подошел к окну и увидел во дворе ветхую колымагу с голубым кузовом. Рядом с ней стоял манипулятор. Аршавин о чем-то болтал с одним из водителей. Полным ходом шла разгрузка наших стройматериалов. Чуть в стороне Настя что-то бурно обсуждала с парой крепких парней. Наверное, это были те самые плотники. Рядом носилась Нюша. Жизнь била ключом, и только я все проспал. Быстро умывшись, спустился на первый этаж. Антип попытался меня остановить и вежливо усадить за стол, но у него ничего не вышло. Взяв здоровенную свежеиспеченную кулебяку с картошкой и большую кружку сладкого чая, вышел во двор. На пару мгновений все буквально замерло. Полтора десятка людей повернулись в мою сторону. Вид завтракающего подобным образом главы рода Разумовских явно всех удивил. Правда, что-то спрашивать никто не решился. «Доброе утро», — подойдя к Насте, произнес я. «Доброе, Ярослав Константинович», — кивнула мне сестра. «Здравствуйте, ваша светлость», — синхронно поклонились мне оба работника. «Это Петр и Анатолий», — представила парней девушка. «Мы как раз обсуждали твою идею с подвесным помостом, но пока так и не поняли, что ты хочешь сделать». «Пойдемте, я на месте покажу», — махнув надкусанной кулебякой в сторону развалин одного из зданий, ответил я. Оторваться от еды оказалось очень сложно. Тетя Женя не умела готовить всякие изысканные деликатесы, которые часто подавались в домах старой знати. Но при этом простые и сытные блюда получались у нее лучше, чем у кого бы то ни было во всей Российской империи. По пути вопросительно посмотрел на Аршавина, и Ротай спокойно кивнул. Поездка точно обошлась без происшествий, и первый пункт из намеченных на сегодня дел прошел успешно. Мое участие пока не требовалось, и я рассчитывал успеть разобраться со всеми делами до того, как дружина вернется с обхода. «Вот здесь надо разместить цепи», — когда мы остановились у глубокой ямы в земле, показал я. Раньше в этом месте располагался большой подвал, где хранили разное снаряжение дружинники. Верхняя часть здания частично обвалилась, но фундамент был крепким. «Я их потом укреплю и изолирую дополнительно. Обломки убрать. Платформу можно без изысков сколотить из досок. Главное, чтобы она хотя бы на метр не доставала до стен». «Надо выносные подвесы делать, ваша светлость», — осмотрев место работ, ответил Петр. «И с обломками вдвоем долго провозимся, Ярослав Константинович», — добавил Анатолий. «Если вы не против, мы еще ребят позовем из поселка, из тех, кого Дмитрич еще не запряг на очистке ангара. На оплате это никак не скажется, понимаем, что дело срочно». «Этот вопрос обсудите с Анастасией Константиновной», — даже не подумал вдаваться в детали я. Для себя только отметил, что Дмитрич действительно взялся за дело с раннего утра, раз жители поселка уже были в курсе. «Для меня важно, чтобы сделали все к вечеру. Это реально?» «Вполне», — кивнул Петр. «На какую нагрузку должна быть рассчитана платформа?» «Полтонны или чуть больше». Прикинув стоящие перед новым логовом Шустрика задачи, ответил я. «Плюс-минус». «Но лучше плюс», — едва заметно улыбнулся Анатолий. «Лучше плюс». «Тогда мы сейчас приступим, если вы не против», — вопросительно посмотрел на Настю Петр. Анатолий в это время достал простенький телефон и быстро набрал сообщение. «Олег Дмитриевич, может выделить 10 человек, ваша светлость?» — не отрывая взгляда от экрна, произнес он. «Будут здесь в течение часа». «Замечательно. Тогда можете приступать», — улыбнулся я, и мы с сестрой оставили парней работать, а сами отошли в сторону. «Насть, вы уже завтракали?» «Конечно», — улыбнулась девушка. «Меня Антип разбудил около 7 утра. Сказал, что Николай Петрович просит контакты всех продавцов, кто нам материалы продавал вчера. Его ребята уже у Старковских к этому времени были». «А где Нюша?» — осматриваясь по сторонам, озадаченно спросил я. Обычно младшая не упускала случая что-то мне рассказать или спросить, а сейчас словно испарилась куда-то. «У нее новая любовь», — рассмеялась Настя. «Даже не знаю, что с этим делать». «В смысле?» — не понял я. К этому времени мы дошли до угла особняка, и увидели скрытую под деревьями площадку. Там, в коконе из крепких веревок, висел на толстой ветке шустрик. Нюша носилась вокруг и что-то рассказывала чудовищу, а улитка грустно булькала в ответ. Кажется, девочка обещала, что ее нового друга скоро снимут с ветки и даже покормят. Вернее, что она сама его покормит, как только у нее мята вырастет на грядке. «Присмотри, чтобы она близко к нему не подходила», — попросил я сестру. «Или хотя бы не трогала». Аршавин сказал, что шустрики не опасные, но мало ли что. «Хорошо», — кивнула девушка. «Тоже подумала об этом. Но ее за уши не оттащить. Зато теперь всегда знаю, где ее найти». «Тоже верно», — улыбнулся я. За время небольшой прогулки я расправился с кулебякой, но особого удовлетворения не почувствовал. Молодой организм стремительно восстанавливался после недавних нагрузок и требовал дополнительного топлива. Прислушавшись к своим ощущениям, понял, что резерв восстановился полностью. Как говорится, дома и стены помогают. В источнике плескалась готовая к использованию мана с едва заметным привкусом аспекта воды. От вчерашних следов силы смерти ничего не осталось. Но закрепить результат все же стоило. Я направился в дальний угол имения, где раньше располагалась беседка. От нее не осталось ничего, кроме деревянного основания. Но для меня этого было вполне достаточно. К тому же с этой точки открывался неплохой вид на фасад особняка и суету возле него. На медитацию потратил почти 2 часа. Время за пределами моего сознания текло своим чередом, а для меня тянулось как патока. Уехали машины доставщиков. Следом за ними покинули территорию пикапы дружинников. Я тщательно готовил источник к следующему шагу. Потенциалы 2 доступных мне аспектов начали сближаться. Сознательное ограничение огня и активное использование воды давали свои плоды. Краем сознания отметил появление на территории Ватаги работников из Сибыкина. 10 хмурых парней сразу прошел к месту стройки и принялся за разбор завалов. Рядом с ними тут же появилась Нюша. Младшая как-то прознала, для кого предназначена яма, и начала раздавать советы. К счастью, ее быстро обнаружил и куда-то увел Антип. В 10:30 легко поднялся и направился к особняку. Тело бурлило от сдерживаемой энергии, будто я не сидел на одном месте больше часа, а активно разминался. Это еще раз показывало всю важность связи тела и магического источника. Сборы много времени не заняли. Я надел костюм, в кабинете отца нашел его портфель с нашим гербом и сложил туда все документы. Письмо князя Антипова, часть бумаг отца, которые могли пригодиться, и договор с банком. Потом немного подумал и положил серебряную флягу. За окнами послышался звук моторов. Аршавин оказался очень пунктуальным и вернулся за 15 минут до полудня. Внизу меня уже ждала Настя. Сестра выглядела немного взволнованной, но явно радовалась предстоящей поездке. «Как все прошло?» — выходя из дверей дома, спросил я у Аршавина. «Без происшествий, ваша светлость», — коротко взглянув на мою сестру, ответил Ротай. «Пару водянок нашли в селках. А так все, как вы и говорили». «Хорошо. Подарок?» «Лично упаковал», — тут же отозвался Шатун и протянул мне увесистый пакет с куском хвоста твари, убитой нами в сортировочном центре, запечатанный сургучом с нашей родовой печатью. «Машина подана. Можем ехать, ваша светлость». «Флягу мою не забудьте», — напомнил я. «Уже положили в кузов, ваша светлость», — улыбнулся Ротай. «Прошу, Анастасия Константиновна», — вежливо указав сестре на открытую дверь разваливающегося пикапа, произнес я. Машина не особенно подходила для торжественного выезда представителей княжеской фамилии в столицу губернии, но другой у нас не было. Видимо, Аршавин тоже об этом подумал, потому что после рейда по лесу пикап отмыли от грязи и всякого мусора. «После вас?» «Благодарю», — сдерживая смех, сделала изысканный реверанс Настя и весело рассмеялась. Аршавин, который уже в общих чертах знал мои планы на этот визит, только покачал головой. Правда, тоже чуть улыбнулся. После 5 лет безумия видеть смеющихся наследников его прежнего хозяина Ратаю было приятно. До Твери ехать было около 50 километров по хорошо оснащенной дороге. Вся губерния, как и многие другие по периметру аномалии, буквально купалась в деньгах. Через Тверь шел основной трафик добычи из первого круга обороны. Там же приходили в себя уставшие от войны аристократы и дружинники. Стояли заводы множества родов по переработке ресурсов и зверей аномальной зоны. С Москвой, разумеется, сравнивать смысла не было. Но губернатор города не зря гордился своими достижениями. Там было на что посмотреть. Пикап вырулил на асфальт, и через 10 минут мы уже были у выезда на трассу. Аршавин сам сел за руль. Ежа и Серый сидели в кузове. Настя некоторое время смотрела в окно, а потом у нее сработало оповещение на телефоне, и девушка погрузилась в работу. «Насть!» — уже на подъезде к городу позвал я. «У меня тут возник вопрос. Можно как-то отследить технику, купленную в Поднебесной?» «Если серийные номера есть», — рассеянно ответила Анастасия. «И если это официальная покупка?» И если она не идет через таможню, как груз властей или военных?» «Сложно, в общем», — подвел итог я. «Но попробовать можно», — пожала плечами Настя. «А что надо найти?» «У нас на складе в имении лежат обломки нескольких дронов», — ответил я. «Хотелось бы узнать, кто их запускает на наши земли». «Я попробую», — кивнула девушка. «Но ничего обещать не могу». «Спасибо. Смотри». За окном появился грандиозный въезд в столицу губернии. Огромная арка сияла магическими огнями даже днем. Поверхность была покрыта сложным узором, где изображались героические защитники Российской империи и их борьба с аномальными монстрами. «Если не были в Твери, то предлагаю начать прогулку с центра города, ваша светлость», — нейтрально произнес Аршавин. «Там есть на что посмотреть». «Но это зависит от дальнейшей вашей цели». «Нам к 3 часам надо быть в Центральном отделении Имперского банка, Николай Петрович. Успеем?» «Это рядом совсем», — кивнул Ратай и свернул с основной трассы на одну из прилегающих дорог. Ориентировался он в городе просто отлично. «Заодно на самый известный в губернии ресторан посмотрим». Я увидел в зеркале заднего вида вопросительный взгляд Ратая и коротко кивнул. Мой вчерашний разговор с Антиповым он слышал и знал, где назначена встреча. Посмотреть на это место заранее было хорошей идеей. Всего через 40 минут мы добрались до просторной парковки. Пару раз пришлось постоять в пробках, но это была нормальная ситуация для большого города. Мест на парковке оказалось мало, и Аршавин приказал Еже сесть за руль, а сам отправился гулять вместе с нами. Народу на главной аллее было слишком много. После долгого уединения мне показалось, что даже чересчур много. Настя откровенно наслаждалась красивым видом, а мы с Ратаем внимательно смотрели по сторонам. «Ресторан!» — негромко произнес Аршавин и указал на громадную вывеску. Заведение рода Антиповых занимало целое здание, которое сильно выделялось на фоне остальных. Архитекторы сделали все возможное, чтобы придать ему вид постройки прошлых веков. И у них получилось. «Очень красивая», — рассматривая гостевой дом, высказала свое мнение Настя. «Явно только для очень обеспеченных посетителей». В этот момент из дверей ресторана вышел пожилой мужчина с тонкой тростью в руках. Одет он был в старомодный клетчатый костюм и такого же вида кепи. Следом вышел человек в дорогом костюме и, вручив небольшой конверт, тепло попрощался с важным гостем. С парковки тут же подъехал сияющий черный автомобиль. Из машины вышел крепкий парень в сером костюме, который открыл мужчине дверь. На то, что дело происходило в пешеходной зоне, никто из них не обращал внимания. А такое в этом городе могли себе позволить только очень влиятельные люди. Мы пошли дальше и еще целых 1,5 часа просто гуляли по городу. Аршавин сумел выстроить наш маршрут так, что в конце прогулки мы оказались прямо у входа в громадное здание Имперского банка. «Сопровождение?» — нейтрально спросил Ратай. Это место под таким плотным контролем жандармерии, что с нами вряд ли что-то случится, Николай Петрович», — улыбнулся я. «А если случится, то вы нам точно ничем не поможете». «Буду ждать снаружи, ваша светлость», — немного подумав и приняв мои аргументы, кивнул Ротай. «Лучше прогуляйтесь, Николай Петрович. Осмотритесь. Будет здорово, если присмотрите нам хорошее место для обеда. А еще лучше проверить качество продуктов в этом месте. Мало ли что привозят сейчас в тверские рестораны». Аршавин пару мгновений смотрел на меня, а потом быстро кивнул и достал телефон. Пока мы поднимались по ступеням к главному входу, Ротай уже что-то писал своим бойцам. Внутри все оказалось не менее пафосно, чем снаружи. Главный банк империи с порога заявлял, что это самое респектабельное финансовое заведение во всей стране. К нам тут же подошла улыбчивая девушка в форме банка. «Могу ли я вам чем-то помочь, молодые господа?» — уточнила она. «У нас назначена встреча с Геннадием Алексеевичем», — ответил я, и лицо девушки моментально изменилось. Взгляд стал заискивающим, а улыбка еще шире. «На 3 часа, как я понимаю», — произнесла сотрудница банка. «Князь и княжна Разумовские. Геннадий Алексеевич предупредил о вашем визите и просил проводить к нему в кабинет. Прошу за мной». Настя удивленно посмотрела на меня, а я в ответ пожал плечами. Сказать что-то о неизвестном мне работнике банка я ничего не мог. Времени поискать о нем информацию тоже так и не нашел. Сотрудница банка проводила нас к служебному лифту и даже зашла в него вместе с нами. Вот только поехали мы не вверх, а на -3 этаж. Короткий коридор с парой дверей привел в шикарно обставленную приемную. За большим рабочим столом сидел хмурый мужчина. Он посмотрел на нашу сопровождающую, и та как-то потерялась. Взгляд у мужика оказался очень тяжелым. А я тут же ощутил, что обитатель кабинета идет по пути воина. Еще не Ротай, но уже точно мастер. «Федор Викторович, князь Разумовский и княжна Анастасия Константиновна прибыли. Геннадий Алексеевич вас предупредил?» Смутившись под взглядом мужчины, уточнила девушка. «Конечно, Юлия», — кивнул Федор Викторович и указал на дверь. «Можете проводить ваших гостей». «Ну и секретарь у твоего знакомого», — едва слышно прошептала Настя. «Аж мурашки от его взгляда». Я успокаивающе коснулся руки сестры, лежавшей на моем локте. Юлия прошла через помещение и пару раз стукнула в массивную дверь. Никто не ответил. Но девушка смело открыла одну створку и заглянула внутрь. Что ей ответил хозяин кабинета, я не услышал. Но Юлия тут же развернулась к нам. «Входите, Геннадий Алексеевич вас ждет», — отступая в сторону, сообщила сотрудница банка. Я пропустил Настю вперед и зашел следом. Позади закрылась дверь, и я внимательно посмотрел на сидевшего за огромным рабочим столом пожилого мужчину в клетчатом костюме. В правом углу кабинета стояла деревянная вешалка, на которой висела кепи. В правом углу кабинета стояла деревянная вешалка, на которой висела кепи, а внизу, в специальном держателе, стояла тонкая трость с золотым навершием.